Глава 5. Великодушный. Наступил великий праздник, который справлялся каждое пятилетие. В Вавилоне был обычай по истечении каждых 5 лет торжественно объявлять имя гражданина, совершившего самый великодушный поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, на попечении которого лежало управление городом, объявлял о самых лучших поступках, совершенных во время его управления. Собирали голоса, и царь произносил решение. К этому торжеству сходились со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, причем царь говорил ему: «Примите это в награду за ваше великодушие, и пусть боги даруют мне побольше подданных, подобных вам». Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, будучи окружен вельможами, магами и депутатами от всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых для приобретения славы нужна была добродетель, а не быстрая лошадь или здоровый кулак. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли бы доставить людям, совершившим их, эту неоцененную награду. Он не упомянул о том величии души, с которым Задиг возвратил завистнику его достояние. То не был еще поступок, достойный этой награды. Прежде всего он указал на судью, который, видя, что один гражданин, вследствие его ошибки, за которую он даже не был ответственен, проиграл значительный процесс, отдал тому все свое состояние, равное по ценности потерянному. Великий сатрап представил потом одного молодого человека, который, будучи без памяти влюблен в свою невесту, уступил ее своему другу, умиравшему от любви к этой девушке, и, кроме того, дал ей приданое. Потом он указал на одного солдата, который выказал во время Гирканской войны еще более великодушие. Он защищал свою любовницу против нескольких неприятельских солдат, которые хотели ее похитить. Вдруг ему дают знать, что в нескольких шагах от него другие солдаты увлекают с собой его мать. Он со слезами оставляет свою любовницу и бросается спасать мать. Возвратившись к своей возлюбленной и найдя ее уже умирающей, он хотел умертвить себя, но мать напомнила ему, что он ее единственная опора, и у него достало мужество остаться жить и страдать всю жизнь. Судьи склонялись в пользу солдата, но царь сказал: «Все эти поступки прекрасны, но не удивляют меня, между тем, как вчерашний поступок Задига меня удивил. Я разжаловал несколько дней тому назад моего любимого министра Кореба. Я с жаром жаловался на него, и все придворные уверяли меня, что я слишком кроток. Все наперерыв старались как можно более очернить Кореба. И только Задиг осмелился отозваться о нем хорошо, когда я обратился к нему за его мнением. Признаюсь, я встречал в истории примеры, когда люди платились за свои ошибки, уступали своих невест и предпочитали матерей любовницам. Но никогда не приходилось мне читать, чтобы придворный хвалил разжалованного и опального министра. Я дарю 20 000 золотых каждому из совершивших слышанные вами великодушные поступки, но чашу отдаю Задигу». «Ваше Величество», — сказал Задиг царю, — «вы одни заслуживаете получить чашу, и вы одни совершили действительно великодушный поступок. Будучи царем, вы не рассердились, когда ваш раб противоречил вам». Все удивлялись царю и Задигу. Судья, отдавший свое имущество, любовник, уступивший свою невесту другу, солдат, бросивший свою любовницу для спасения своей матери, все получили подарки от монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных. Но чаша досталась Задигу, а царь приобрел репутацию доброго государя, которую он, однако, недолго пользовался. День этот был ознаменован празднествами, которые продолжались дольше, чем следовало по закону. Память об этом дне еще сохранилась в Азии. Задиг говорил: «Я, наконец, счастлив». Но он ошибался.